трагический опыт строительства Царствия Божия на земле, что мы европействовали и бедствовали как никто. То есть произошла она потому, что мы идеалисты, а идеалисты мы потому, что бедны, а бедны мы потому... Бог знает, от чего мы в действительности бедны. Просто-напросто давно замечено, что земля наша велика и обильна, а мы бедны. Европейские народы, как раз в то время, когда у нас припирались нестяжатели с иосифлянами, уже всецело отдались коммерции и техническому прогрессу. В конце концов выдумали интернет, имеющий то гуманистическое значение, что по нему можно передавать разные разности. Кабы только не та загвоздка, что по-настоящему давно уже нечего передавать. Посему Спиноза, Паскаль, Сервантес — суть явления случайные для Европы, даже противоестественные, поскольку они возникли вразрез магистрально избранному пути. То ли дело в России. Нил Сорский — свое, Иосиф Волоцкий — свое, а вокруг от колоса до колоса не слыхать бабьего голоса. Воронье кружит над чахлыми деревеньками в пять дворов. Татары едут жневьем на мохнатых своих лошадках. Далеко слышится песня русачка, сидящего на заваленке, жалкая и безнадежная, как объявление на разъезд. Накануне воссоединения России с Европой, то есть в последние допетровские десятилетия, хозяйство, вооруженные силы, администрация и общественные институты нашей страны находились в таком бедственном положении, что она уже не входила в число цивилизованных государств. Из реформ же Петра Великого мы извлекаем в частности тот урок, что у нас поздно равняется никогда. Действительно, воссоединиться-то мы воссоединились, но европейцами от этого не сделались. И по-прежнему основным законом у нас было беззаконие, грабливали на больших дорогах, обирали по казенным местам, и до того крепка оказалась московская закваска, что сам просветитель Петр сажал своих противников на кол, а после долго еще рвали ноздри и резали языки. Этот государь и награждать умел, но, кажется, напрасны были усилия строгости и любви. Ближайший его сподвижник, светлейший князь и генералиссимус Александр Меньшиков, наворовал столько казенных денег, что его состояние значительно превышало государственный бюджет. А безмерно любимая жена, императрица Екатерина Алексеевна, изменила ему с полковником Монсом. Случай первый, последний и немыслимый при статусе русских императриц. Генерал-прокурор Ягужинский прямо заявлял в Сенате, что на Руси казнократствуют все, только не все попадаются, и конца этому занятию не видать. Видимо, еще при Иване Грозном, а то в смутное время, что-то сломалось в нашем генетическом аппарате, и мы никак не починимся по сей день. Между тем, из-за этой внутренней неполадки все реформы новейшего времени обречены в лучшем случае на половинчатость, в худшем случае на провал. Вот восстановили у нас было мировые суды. Но, говорят, деньги, отпущенные на это дело из казны, по пути растаяли без следа. Впрочем, еще не ясно, какой именно человеческий тип благоприятствует истинному прогрессу. То ли они, которые не берут взяток, узкие и скучноваты, то ли мы, которые без царя в голове, вороваты и широки. Наш первый профессиональный литератор Михаил Васильевич Ломоносов, открывший историю новой русской словесности «Одой на взятие Хатина», вообще считал себя ученым, а свое стихотворчество — баловством. Однако граф Кирилл Разумовский, тогдашний президент Академии наук, ему говорил: «Брось ты, Михаил Васильевич, свои дурацкие опыты. Ты же великий российский сочинитель, пиши стихи». «Все-таки дозвольте, граф, так же и наукой заниматься», — отвечал ему Ломоносов, «хотя бы на досуге, за место бальярду». Президент на это, бывало, накуксится и молчит. В науке Михаил Васильевич особых высот не достиг. Из стихов его достойны замечания только строки «Открылась бездна звезд полна, звездам числа нет, бездне дна». Всю свою жизнь жестоко воевал с русскими и немецкими оппонентами, пил горькую, умер 54 лет от роду и остался в родной истории первым русским ученым-естествоиспытателем, который на досуге писал стихи.